Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению ИИЧЧ недавно выступили совместным заявлением, в котором раскритиковали южнокорейские власти за похищение северокорейских девушек, а молодежное общество в Аддис-Абебе распространило заявление.